Японцы взаимодействуют с внешним миром одновременно двумя путями. Тотемае – поверхностный подход. Используя его, ты ограничиваешься внешними проявлениями, взаимодействуешь формально. Хонне – наоборот, японская откровенность, подноготная, раскрываемая только в настоящей дружбе после того, как знаешь другого не первый год. Слово «тотемае» просто слетело у Дэджонга с языка. Бог знает, как он сказал, не подумав. Но оказалось, что он был прав в отношении своего друга. Канамори действительно скрывал свои настоящие мысли, ругая себя в силу своих жизненных убеждений. Но было стыдно выслушивать критику от человека с Запада, Гайджина, и тем более в присутствии Амури и Инаки. Дэджонг из этих извлек урок: никогда не говори то, что первое пришло в голову. И знай, что наступит время, когда Канамори и другие японцы, возможно, увидят в тебе чужака, а не Хэнна Гайджина. Канамори, Амури и Инаки пригласили Дэджонга поупражняться в дзюдо в подвале их дома. Дзюдо – это сочетание борьбы и гимнастики, когда соперники пытаются повалить один другого, предварительно выведя его из состояния равновесия. После падения оба продолжают борьбу на мате, пытаясь удержать противника в течение 30 секунд. Тренировка включала также и атэ-ваза – удары по жизненно важным центрам противника ладонями рук, пальцами, локтями, ступнями и коленями. Дэджонг был настолько увлечен дзюдо, что забросил все другие виды спорта. Вместо матов они использовали старые матрасы и коврики. Канамори, как обладатель ранга Нидана, второго дана черного пояса, вел тренировки. Он, Амури и Инаки были одеты в костюмы для дзюдо, белые хлопчатобумажные куртки, штаны и опоясаны поясами. Дэджонг был одет в старый блейзер и вельветовые брюки. Позже барон Канамори прислал ему по почте костюм для дзюдо, а также ценную и редкую книгу Джигаро Кано, основателя дзюдо. Если Канамори был самым техничным, то Дэджонг был самым агрессивным. Он атаковал своих противников неудержимо и с яростью, которой было трудно противостоять. Канамори прозвал его демоном. Когда не с кем было тренироваться, Дэджонг тренировался один, не желая пускать попусту время, чтобы научиться падать. В дзюдо, как говорил ему Канамори, ты должен суметь воспользоваться благоприятной возможностью, ты должен избежать ошибок и уничтожить противника любой ценой. Пусть проигрывает противник, а не ты. Сконцентрируйся и никогда не расслабляйся. Это путь будо, путь боевого искусства. Это гораздо больше, думал Дэджонг, это мудрость, заслуживающая того, чтобы бережно хранить ее всю жизнь. До знакомства с Канамори Дэджонг безразлично относился к тому, что цветных студентов подвергали остракизму в привилегированных клубах Оксфорда. Стоило ли об этом беспокоиться, если университетское «все белое и все мужское братство» старательно избегало индейцев, африканцев и азиатов? Дэджонг сам был членом двух хороших известных клубов «Гридайна», в которые принимали только выпускников частных закрытых школ, и Карлтона, где был даже свой стюарт по винам. Почему он присоединился к тем, кого считал оболтусами и повесами? Потому что его отец в студенческие годы был членом различных клубов и хотел, чтобы его сын шел по его стопам. Поэтому Руперт де Джонг и оказался в компании молодых аристократов, чьи представления о безудержном веселье сводилось к тому, чтобы перебить фаянсовую посуду в ресторане, перевернуть все вверх дном в своих комнатах и напиться до обалдения.